не время тешить слух, и душу баловать не время. Не бальство ради я хотел позвать, признался сын. Поведай гусляру о нашем поражении. Позор, егда его позрят. А тай же нет позора. Поведай о страданиях своих, о муках горьких, о реке Каяли, и пусть же сей гусляр пойдет на Русь. Ты осмомысленный, сын мой, князь оживился. Я узнаю в тебе глаз вещей матери твоей, моей жены. Зови, зови же! Гусляр был молод и красен ликом, седина едва виски посеребрила, но истощенный статью сдал, и рубище висело на плечах. Откуда ты, певец, с каких земель, и далеко ли путь свой держишь? Князь Игорь усадил его в шатре, подал кумыс. Я, князь, гусляр опальный, и чашу осушил. Меня изгнали. Опальный? Игорь взволновался. Ты интересен мне. Гусляр опальный нынче на Руси сказитель правды. Скажи, за что изгнали и откуда? В тму таракане был я, да не по нраву попам пришелся. Певец стряхнул гуслями, серебряные колокольцы зазвенели. Еретиком окликали, и на уськов народ камнями забросали. А сам я родом греческой земли, но гречанином не был. Родители мои привезены были, бог весь откуда, и в рабство проданы. Когда подрос, обучен был игре на арфе, но прослышал на Руси нет рабства, а песни слушать больно любят. И гуслярам житье раздолье. Сел на корабль и приплыл. Теперь же я изгнанник. Иду сквозь половцев на Русь, ищу хозяина, который бы пригрел несчастного изгоя. Добро, гусляр, — растрогался князь Игорь, — какие песни ты поешь, какие сказы знаешь? Я сказы о народе своем сказывал, — признался он. О муках, кое терпит он, то в рабстве, то в изгнании, о вере чистой пел. Русь слушала, разинув рты, жалели. Попы анафемой грозились, и вот изгнали, — взгрустнул певец и снова вдохновился. Отныне славы я пою, походы славлю и победы, а то сложу сказ величальный, веселый и грустный ли, слушает с охотой. А мог бы ты поведать на Руси повесть о походе трудном? Князь Игорь встал, расправил плечи, и, слабость переждав, продолжил. Чтоб песнь твоя набатом по земле звенела, чтоб долетала к каждому, и, слух открыв, сердца бы озарила и поострила умы, чтоб Русь, единым духом окрылившись, соединилась бы, аки персты на длани. — Слова твои прелестны, князь! — воскликнул песнетворец. Какой певец не тешится мечтой сложить такую песнь и овладеть сердцами всей Руси? Но скажи, о чем же будет повесть-то? О войне и славе? О войне и о позоре, — поведал Игорь. Смог бы ты, позор восславив, призвать князей к единству, наполнив их сердца обидой за поражение? Снять поволоку красную с очей и пробудить любовь, чтоб к песне сей душою приложившись, аки устами прикасаются к кресту, давая клятву, никто из братьев не смел нарушить заповедей слов святых. Чудно мне слышать, князь, такие просьбы, — расстроился гусляр. В Руси мне ведомо в цене другие песни. Ушам князей приятна слава, дружине надобно веселье после ратных дел. Коль я же о позоре заиграю, меня опять забьют камнями. Никто не даст и на прокорм. Не слыхивал я, чтоб поражение воспевали. Да ты здоров ли, князь? Я болен, Игорь застонал, но ум пока что светил. Помысли же, гусляр, о славе песнь живет, пока есть слава, а жизнь ее короче вздоха. Но повесть о походе трудном, о позоре пробудет совесть. Она же дыхание всей жизни, и песнь о ней не подвластна времени.